процесс весьма трудный. Профессор Поттерли, недовольный, что его перебили, нахмурился и сказал: «Я ведь прошу только сделать отдельный обзор определенных эпох и мест, которые я укажу». Эрмен вздохнул. «Даже несколько обзоров, даже один. Это же невероятно тонкое искусство. Ну, скажем, наводка на фокус, получение на экране искомой сцены, удержание ее на экране, а синхронизация звука, которая требует абсолютно независимой цепи. Ну вот проблема, над которой я работаю, достаточно важна, чтобы оправдать значительную затрату усилий». «О, разумеется, разумеется, сэр, несомненно», — сразу ответил Эрмен. «Отрицать важность чьей-то темы было бы непростительной грубостью. Но поймите, даже самый простой обзор требует длительной подготовки. Список тех, кому необходимо воспользоваться хроноскопом, огромен, а очередь к мультиваку, снабжающему нас необходимыми предварительными данными, еще больше». «Неужели ничего нельзя сделать?» — расстроенно спросил Поттерли. «Ведь уже 2 года. Вопрос первоочередности, сэр. Мне очень жаль. Может быть, сигарету?» Историк вздрогнул. Его глаза внезапно расширились, и он отпрянул от протянутой ему пачки. Эрмен удивленно отодвинул ее, хотел было сам достать сигарету, но передумал. Когда он убрал пачку, Поттерли вздохнул с откровенным облегчением и сказал: «А нельзя ли как-нибудь пересмотреть список и поставить меня на самый ранний срок, какой только возможен? Право, не знаю, как объяснить». Эрмен улыбнулся. Некоторые его посетители на этой стадии предлагали деньги, что, конечно, тоже не приносило им никакой пользы. «Первоочередность тем устанавливает счетно-вычислительная машина», — объяснил он. «Самовольно менять ее решение я не имею права». Поттерли встал. Он был очень небольшого роста, от силы 5,5 футов. «В таком случае всего хорошего, сэр», — сухо сказал он. «Всего хорошего, профессор Поттерли, и поверьте, я искренне сожалею». Он протянул руку. Поттерли. Появилась, вручил ей папку. «Это можно уничтожить», — сказал он. Оставшись один, он с горечью улыбнулся. «Еще одна услуга из тех, которые он уже 1/4 века оказывает человечеству. Услуга через отказ». Ну, во всяком случае, с этим чудаком затруднений не было. В иных случаях приходилось оказывать давление по месту работы, а иногда и отбирать дотации. Через 5 минут Эрмен уже забыл про профессора Поттерли, а когда он впоследствии вспоминал этот день, то неизменно приходил к выводу, что никакие дурные предчувствия его не томили. В течение 1 года после того, как его впервые постигло это разочарование, Арнольд Поттерли испытывал только разочарование. Однако на 2-м году из этого разочарования родилась мысль, которая сперва напугала его, а потом увлекла. Воплотить эту мысль в дело ему мешали 2 обстоятельства, но к ним не относился тот несомненный факт, что такие действия были бы вопиющим нарушением этики. Мешала ему, во-первых, еще не угасшая надежда, что власти в конце концов дадут необходимое разрешение. Но теперь, после беседы с Эрменом, эта надежда окончательно угасла. Вторым препятствием была даже не надежда, а горькое сознание собственной беспомощности. Он не был физиком и не знал ни одного физика, к которому мог бы обратиться за помощью. На физическом факультете его университета работали люди, избалованные дотациями, поглощенные своей специальностью. В лучшем случае они просто не стали бы его слушать, а в худшем доложили бы начальству о его интеллектуальной анархии. А тогда его, пожалуй, вообще лишили бы дотации на изучение Карфагена.